Да, Гарри бы не назвал его своим другом. Товарищем назвал бы, а другом нет. Друг – это гораздо более близкая тебе личность, даже, если общих дел почти нет. Просто, находитесь на одной волне. Даже Хагрид уже был ближе для Гарри, чем Эрни. Близился Хэллоуин. Для Поттера сия дата не была праздничной. И даже не потому, что его родители погибли тогда, 31 октября 1981 года. Точнее, не только поэтому. У Дурсли он в принципе не отмечал этот день. Дурсли отрицали все волшебное, а он считал дурацким подражать чему-то волшебному, не будучи волшебником. Теперь было немного иначе. Теперь волшебником он был, а отмечать все равно не хотелось. Слишком тягучим и неприятным был для него этот день. Хотелось скорее лечь спать. Этот Хэллоуин выдался на четверг, и в четверг у них стояли в расписании чары. Гарри как раз шел на них, когда мимо него пробежала ревущая Грейнджер. Это было так удивительно. Та, конечно, плакала тогда при нем в поезде, но с тем, что было сейчас, то было просто легкой дымкой на горизонте по сравнению с грозовой тучей рядом. Но сегодня они проходили Вингардиум Левиасу, заклинание полета вещей, и ему стало не до Грейнджер и ее проблем. Вообще, заставить летать любую вещь можно очень разными заклинаниями. Подлетать имеется в виду именно управляемый полет, а то можно кинуть бомбарду, скажем, в подушку, и та тоже полетит. Правда, частями и недолго пробудет в полете. А так, он уже знает и владеет акция, видел локомотор в исполнении старост факультета. И вот, есть Вингардиум Левиаса. Кстати, в учебнике написано, что ее применяют, среди прочего, в производстве метел. Гарри запомнил рисунок движения палочкой и стал пробовать. Скорее всего, у него ничего не выйдет на уроке. Зато, получится в какой-нибудь из вечеров. Но нет, получилось за четверть часа до перемены. И вот тут-то уж Гарри начал свои любимые эксперименты. К сожалению, перо – это не то. Он положил перед собой резинку и стал пытаться поднять ее в воздух этим заклинанием. Вингардиум Левиаса, Вингардиум Левиаса, это тебе не короткая акция. За эти два слова успеешь позабыть вообще, что именно хочешь получить в итоге. Однако он заставил карандаш лететь. А теперь интересно. Гарри протянул свободную руку за карандашом и стукнул по нему пальцем. Карандаш полетел в сторону, как в невесомости. Опа! Карандаш со стуком упал на пол, стоило Гарри потерять концентрацию. Ага, вы тоже это заметили, мистер Поттер? Рядом нарисовался профессор Флитвик. Да, сэр, под действием Вингардиум Левиаса для предмета отменяется сила тяжести. Верно. И что это может значить? Спросил профессор, лукаво блестя глазами из-под кустистых бровей. Для магии же не важен размер и масса, уточнил Поттер, под скрип перьев когтевранцев. Ну, нет, масса все-таки важна, не согласился профессор. А вес? Спросил Поттер. Я понял, к чему вы ведете, хотите магией поднимать предметы, гораздо тяжелее человека, понял Флитвик. Не просто тяжелее, сэр, представьте. Тут Гарри завис с открытым ртом, чувство альтернативы красочно расписывало ему ближайшее будущее. Вот, он рассказывает, как будет ловить астероиды с полезными ископаемыми в космосе, профессор говорит, что магам это не нужно, а он не соглашается и выпаливает на весь класс, что знает это, но хочет стать долларовым миллиардером в магловском мире. И таким образом, уже может и не стать им, так как конкуренты, весь волшебный мир. Мистер Поттер, наклонился к нему профессор, что было очень необычно с его-то маленьким ростом. Я задумался, сэр, сглотнул тот. Да, вы правы, я хочу поднимать предметы тяжелее себя, магией. Да, мистер Поттер, было видно, что профессор не верит ему ни на грамм. Именно с помощью Вингардиум Левиаса волшебники могут строить сооружения, наподобие этого замка или разделывать туши драконов, которые не берет ни один нож, да и замахаешься ножом с ними. А бензопилой, все-таки не выдержал Гарри, а сзади засмеялся маглорожденный когтевранец по фамилии Корнер. Простите, бензопила, профессор, Гарри пытался описать это. Магловское изобретение для валки леса, цепь с лезвиями, соединенная в ленту без конца и начала, и мотор на бензине, издает много шума, весит немало, но дерево толщиной. Он задумался в поиске знакомых для волшебников аналогий, например, толщиной с Хагрида, пропилит насквозь примерно за минуту. На класс опустилась тишина, в которой кто-то тихонько пытался не сблевануть, видимо, слишком яркое воображение у человека. Вот, я и подумал, что драконов можно, того, бензопилой, Совсем в тишине и уже негромко закончил Гарри. «Хорошо, мистер Поттер», — очень спокойно произнес Флитвик. «20 баллов Пуффендую. А Хагрида за сколько пропилит?» — внезапно спросил Терри Бут из Когтеврана, полукровка. «Хагрида пилить не дам», — повернувшись к говорившему, жестко ответил Поттер. «Но, если кого-то похожей толщины, то гораздо быстрее, чем за минуту», — задумался он. «Там проблема только с мягкими тканями будет, это ж не дерево, цепь тупо забьется мясом и кишками». Буэх, кто-то все же не выдержал. Все посмотрели на звук. Из-за парты выглядывал позеленевший Эрни. В его глазах читались мука и ужас. «Жаль», — грустно подумал Поттер. «Похоже, не быть нам друзьями». Гарри так долго занимался заклинаниями по вечерам, что забыл главное свойство социума – сплетни. Уже на обеде история про Хагрида и бензопилу облетела все факультеты. И естественно, оригинал безжалостно был изменен на купу версий, почти все из которых сводились к тому, что Гарри Поттер – это новый темный лорд, вооруженный ужасными магловскими изобретениями и жаждущий мирового господства. На него стали коситься, то есть гораздо больше, чем обычно. Особенно бледно, даже скорее похоронно, смотрелся почему-то Слизерин. Оттуда на него действительно смотрели, как на нового темного лорда, только восхищение не чувствовалось в их взглядах. Напротив, преобладала какая-то загнанность, паника и смирение с неизбежным. «С чего бы это?» – заинтересованно подумал Поттер, приподняв брови. Больше со Слизерина на него не косились. Обед шел своим чередом, пока с появлением десерта вдруг резко не распахнулись входные двери, громко ударившись о стены. «Троллы!» – заорал кто-то, как резанный, привлекая к себе всеобщее внимание. «Троллы! В подземельях! А вы не знаете?» И вбежавший в зал профессор Квирилл, а это именно он орал, картинно шлепнулся на пол, потеряв сознание. Секунда потрясенной тишины, и по всему залу ученики всех возрастов и обоего пола начинают вскакивать на ноги и орать. Гарри потянулся за рожком черничного мороженого. «Ну, в самом деле, где он в большом зале и где подземелье с троллем?» «Тихо, а вот и директор схожего мнения, только он тут главный, а значит, именно ему придется разгребать все это». Гарри лизнул мороженое и настроился на интересное представление. «Старосты, соберите свои факультеты и отправляйтесь в гостиные. Учителя и я идут искать тролля», — раздал указание Дамблдор. В голове Гарри быстро пронеслись несколько мыслей. «Гостиные Пуффендуя и Слизерина находятся в подземельях. Там же, где и тролль». Легкая тень паники промелькнула в глазах Гарри. «Надеюсь, директор рискует слизеринцами, а не нами», — подумал Поттер, вставая и вместе со всеми плотной факультетской толпой идя к выходу. Мороженое он оставил себе. Часть 21. От большого зала до гостиной Пуффендуя всего ничего, но это, если идти прямо обычным маршрутом. Старосты все же не дураки, и повели их одним из окольных путей, пролегавших через третий этаж, но через открытое для посещения левое крыло. Внезапно в воздухе чем-то завоняло. Очень скоро вонь стала такой, что у Гарри и всех, кто шел с ним рядом, заслезились глаза, а мороженое пришлось выкинуть, иначе бы Поттера стошнило. И, возможно, не только его одного. Они ускорились и всей толпой повернули за угол. Тут вонь совсем стала невозможной, а проход оказался затемнен. Стало очень тихо, а первые ряды начали, не объясняя причин, теснить их назад. Что случилось, неизвестно, чей это был голос, так как говоривший прикрывал свое лицо от вони, но именно это и спровоцировало все дальнейшие события. «Уарх! Граа!» – заорало что-то впереди страшным утробным голосом. Тут уж заорали все и ломанулись обратно дикой и неуправляемой толпой. Гарри бы задавили, не встань он к стене и не вылови еще двоих, Эрни и Ханну. За Ханной к ним прошмыгнула трясущаяся Сьюзен. Самый дружный факультет быстро очистил коридор от себя. Бежали даже старосты, а вот они четверо остались. «Уа-арх!» – заорал тролль, поднимая над собой тяжеленную дубину и занося ее прямо на них. Секунды пошли гораздо медленнее, чем обычно. Гарри совсем не испытывал страха, глядя на то, как трех- или четырехметровое уродливое существо с толстой серой кожей и маленькой головой, но со слишком длинными и толстыми руками поднимает над собой свое грубое и примитивное оружие. Он понимал, что убежать от него они не смогут. По крайней мере, не все. Однако, мысль кинуть девочек Ирни даже не посетила его голову, а вот одно интересное заклинание ее посетило. И ведь, он даже знает его полное звучание, и даже то, что специального движения палочкой для него нет, и более всего прочего, знает, что нужно чувствовать, чтобы использовать его. Именно это Гарри Поттер сейчас и чувствовал. Абсолютно безграничную и безмерную жажду убийства. Не защитить своих, а просто убить эту гребаную тварь перед ним. Авада Кедавра. Даже как-то ласково произнес Гарри, но тьма внутри породила снаружи яркий ядовито-зеленый луч, толщиной с его руку, что сухающим свистом влетел прямо по центру гигантского чудовища. И не было никаких эффектов умирания твари. Просто, дубина стала слишком тяжелой в ослабевших руках, и мертвый уже тролл и завалился назад, как гигантский мешок с драконьим навозом. Даже пол и стены задрожали, скорее, от упавшей дубины, а не этого трупа. Время вернуло свой обычный бег. Не с первой попытки, но Гарри засунул свою палочку в кобуру на предплечье и трясущимися руками полез в сумку за водой. Бутылка пшикнула выходящим газом, а он присосался к горлышку. Сзади послышались приближающиеся шаги, даже скорее топот. Топот бегущих нескольких взрослых. «Что, подери Моргана, здесь произошло?» Позади них воскликнули рассерженно шокированным голосом профессора МакГонагалл. Гарри обернулся. Паника и усталость стали проходить. «Здрасте, профессор!» Он отсалютовал ей уже полупустой бутылкой и, не обращая ни на кого внимания, продолжить пить дальше, маленькими глоточками. «Мистер Поттер!» Как-то даже жалостливо воскликнула она, обходя Гарри и приближаясь к неподвижной туше, над которой уже совершал молчаливые волшебные пассы профессор Снейп. «Он мертв», — выдал вердикт декан Слизерина. «Причем, я вижу, явные следы убивающего проклятия». Его пронизывающий взгляд черных глаз точно устремился к Поттеру. Только Гарри, да сам профессор, да еще подошедший к ним директор Дамблдор выглядели и вели себя спокойно. Троица пуффендуйских первокурсников глупо пялилась на тролля. Профессора Квирелла колбасила еще больше, чем Гарри пару минут назад. Профессор МакГонагалл судорожно вздохнула и обеими руками закрыла себе рот, глядя на Гарри широко раскрытыми глазами. Он интереса ради попробовал ощутить, что чувствует эта женщина. И это был комок эмоций, вот, что он ощутил. Комок сильных эмоций, самыми сильными из которых были жалость и, внезапно, нежность. Гарри изумленно повернулся, оглядываясь по сторонам. Его однокурсники теперь смотрели на него, но когда он повернулся, резко опустили глаза. Но если девочки старались казаться меньше и незаметнее и даже вообще не быть здесь, то Эрни вдруг неуверенно шагнул вперед и поднял взгляд, что-то ища на его лице. «Гарри, прости, я не смогу участвовать в битвах, это не для меня, но я упрошу своих, чтобы они поддержали тебя с тыла», — пылко воскликнул Макмиллан. Гарри почувствовал, что ему не понравится то, что он услышит дальше, но Эрни уже было не остановить. «Я знаю, ты новый темный лорд», — на этом месте обе девочки и Квирелл ощутимо вздрогнули. «И тебе, наверное, нужны помощники. И даже, если нет, то я все равно готов». «Макмиллан, что за чушь вы несете?» — брезгливо морщись, воскликнул профессор Снейп. «Ну-ну, Северус, мальчик просто не в себе от пережитого», — попытался смягчить ситуацию подозрительно молчавший до этого директор. «А может и не подозрительно. Может, он сам сейчас, в крайней степени удивления», — подумал Гарри, уже смирившись с новой реальностью, где он новый темный лорд, если только в мире магии не окажется возможным стирать волшебникам память. «Спокойно, Эрни», — негромко произнес он, видя, что тот снова открыл рот, но уже глядя на Снейпа. Именно в этот момент до них донесся топот еще одного бегущего человека. Вскоре к ним присоединилась запыхавшаяся мадам Спраут. «Живые!» — воскликнула она, сгребая троих первокурсников, стоявших рядом. Потом она увидела его, отпустила тех и прижала к себе Гарри. «И вы тоже, мистер Поттер. Осторожнее, Помана», — ядовито произнес Снейп. «Вы затискаете нашего нового темного лорда». «Что?» — не поняла она, почти отпуская Гарри, но все еще держа одну руку на его плече. «Видите тролля?» — махнул декан Слизерина рукой себе за спину. «Третье непростительное». И Снейп очень выразительно посмотрел на нее, потом на Гарри. Поттер почувствовал, как рука на его плече сжалась. «Я, может быть, чего-то не понимаю», — медленно и опасно начала Помана Спраут. «Но мой студент убил чудовище, спася себя и еще троих своих однокурсников. Я думаю, нам всем уже давно пора пройти в мой кабинет и там все обсудить в более приватной обстановке», — вдруг опять заговорил Дамблдор. «И нет, Помана, мистер Поттер спас не только однокурсников с Пуффендуя». Он помолчал, потом прошел немного вперед и уставился в закрытые двери женского туалета. «Мисс Грингер, не хотите ли присоединиться к нам?» Когда дверь открылась и оттуда вышла еще более растрепанная, чем обычно, Гермиона, и как он понял, директор не будет никому стирать память, Гарри прикрыл глаза, тоскливо осознавая, что начиная с завтрашнего дня ему не дадут покоя. Часть 22. Однако, все прошло не так уж и плохо, а может быть, чуть лучше, чем хуже. В своем кабинете, в присутствии всех главных живых участников события, профессор Флитвик присоединился к ним уже в кабинете, директор проверил его основную тисовую палочку при помощи приориенкантатим, некой разновидности одного из заклинаний в личном списке Поттера, и своей палочки, просто приставив их концы друг к другу. Из палочки Гарри вылетело изображение толстого ядовито-зеленого луча, от вида которого кто-то за его спиной судорожно вздохнул, кто-то закашлялся, а кто-то перестал дышать. «Гарри, откуда ты знаешь это заклинание?» – тихо спросил директор, возвращая ему его палочку и буквально впиваясь острым взглядом в его лицо и глаза. «А я его помню, сэр», – просто ответил он, открыто и немного недоуменно, глядя в ответ. Это была не вся правда, но часть ее, точно. Он действительно помнил яркий зеленый свет из детства, что иногда снился ему, после чего сон всегда прекращался. Это признание заставило ахнуть преподавательниц, а декана Спраут, подойти вплотную и сжать его плечи. Профессор Снейп неоднозначно хмыкнул. Профессор Квирелл попятился к выходу. Даже в глазах профессора Флитвика зажглось что-то эдакое. А трое пуффиндуйцев и Гриффиндорка испытали что-то вроде религиозного экстаза. Вернее, Ханна и Сьюзен явно не экстаз испытали, а Гермиона, точно не религиозный. Он краем глаза увидел, как она подалась к нему с исследовательским интересом в глазах. А вот, Эрни Макмиллан пожирал его взглядом. И что у него творилось сейчас под черепушкой, Поттер едва ли представлял. Одно точно он мог сказать по этому поводу. Он не станет в категоричной форме отрицать некоторые слухи о себе, те, которые могут послужить к его выгоде. А вот, чей взгляд ему точно не понравился, так это самого директора. Тот сцепил руки в замок и оперся на них подбородком, не мигающим, как у змей, взглядом уставясь на него. Гарри немножко растерялся и на максимум выкрутил свое чувство альтернативы. И зря. Он, конечно, сразу же начал чувствовать линии вероятностей, что еще и разделялись в будущем. Но то, как он магически поиздержался с Авадой, не прошло даром. Его начало клонить в сон. Он быстро свернул все, оставив только самый минимум. Возможность почувствовать характер решения для него. «Ну, что ж, Гарри», — начал директор со вздохом. «Надо сказать, что такое начало его декану тоже не понравилось. Ты поступил, как герой и спас несколько человеческих жизней. Поэтому, баллы с тебя не будут взысканы. Что вы собираетесь?» Начало профессор Спраут. Дамблдор остановил ее вопрос поднятой ладонью. «Но я не могу закрыть глаза на третье непростительное, прозвучавшее в стенах этой школы, пусть даже и не к человеку, в воздухе заклубилось явное недовольство, но все ждали окончания речи. И даже то, что вы защищались, не извиняет вас до конца, мистер Поттер. Вам будет назначена специальная отработка, о дате и времени которой вы узнаете позже». Гарри молча кивнул. Он все равно ничего не решал здесь и сейчас. Более того, решал все только директор. И звали этого директора Альбус Дамблдор. С решением директора были не согласны многие. Даже профессор Снейп кинул удивленный взгляд на своего начальника. Гарри даже показалось, что тот подумал нечто, типа: «Альбус, у тебя совсем крыша поехала». Но все было так. Но Поттер и не думал протестовать. Его чувство альтернативы не говорило ничего конкретного, кроме того, что жизнь продолжается и ему нужно продолжать свой путь вместе с ней. Вот и все. И да, с детей взяли обещание не распространяться о том, что произошло с троллем и то, как с этим связан Гарри Поттер. Обещание обещанием, но уже к обеду пятницы, 1 ноября, вся школа знала, что Гарри Поттер вчера убил тролля на третьем этаже с помощью заклинания Авады Кедавра. Теперь, перед ним молча расступались, куда бы он ни шел. Кого-то это могло бы расстроить, но не Гарри Поттера. Он наоборот только приосанился от такого отношения. Гарри понимал, что такое репутация. Также он понимал, что память толпы, как у рыбок. И вот, это все молчаливое почтение, полное страха и какого-то трепета, это далеко не навсегда. Поэтому же, он не стал останавливать близнецов Уизли, когда те появлялись перед ним на переменах в людных коридорах и громко требовали от окружающих уступить дорогу темному лорду Поттеру. Гарри тогда еще смотрел на окружающих, как и полагается темному лорду. Чуть более свойским он был в своей гостиной, а еще более человечным в спальне. Там он и сказал Эрне в присутствии остальных их соседей, что стоит относиться к происходящему проще. «Эрне, переигрываешь», — заметил он, когда Макмиллан начал готовиться ко сну, слишком торжественно. «Но, Гарри, ты же темный лорд, как мне вести себя в твоем присутствии? Ты же знаешь, что это игра на публику, которая сама все придумала и поверила в собственную фантазию, а теперь придумывает следующую, только мы пока еще не знаем, какую». Гарри заметил, как Джастин слишком долго и медленно выбирает пижаму на ночь, а Смит то замирает, то двигается рывками, при этом стараясь не попадаться Гарри на глаза. «Ну, еще бы, и все же, Гарри, я уверен, что у тебя великое будущее», — не согласился Эрни. «Ты же не запретишь мне тренироваться для подготовки к нему? Мечтаешь о должности церемониймейстера при дворе?» — со смешком спросил Гарри. А Джастин определился с выбором пижамы. «МММ, неплохо звучит», — оценил Эрни. «Ловлю тебя на слове, если что. Спокойной ночи, Эрни», — пожелал он ему, а затем другим парням. «Джастин, Смит, спокойной ночи, Гарри», — ответили ему вразнобой. «Даже Смит из-за балдахина. Хотя бы эти слухи воспитывают в людях вежливость», — подумал Поттер, засыпая. Уроки и дни шли своим чередом. Гарри продолжал по вечерам практиковаться с заклинаниями из своего списка. Он завершил освоение акция в базовом исполнении, то есть как призыв предмета, и приступил к следующему. «Финита инкантатим». Это заклинание, в случае успешного выполнения, отменяло действие большинства чар и трансфигураций, возвращая предметы в их исходные состояния. Не просто отменяло последнее по счету волшебство, а все, какие были наложены. Короткая форма заклинания «Финита» отменяла каждое за раз. Гарри подумал, что в бою, при достаточной силе колдующего и при эффекте неожиданности для противника, этот самый эффект будет поистине неожиданным. Все заклинания, наложенные на одежду, к примеру, и все артефакты, пойдут по известному адресу. В книге, откуда он выписал информацию по «Фините инкантатим», не было сказано, является ли это заклинание площадным, например, на площадь одного человека, но отсутствие информации, не отрицание ее, значит, требуется освоить заклинание в базовом виде, а потом он поизвращается с ним, хе-хе. Для тренировки он использовал череду последовательных трансфигураций спички, в иголку, пуговицу и карандаш. Просто, это были самые простые трансфигурации и они их уже проходили на уроках. И вот, Гарри не понимал, где он ошибается. Это слишком простые трансфигурации, это слишком простое заклинание, или это слишком выросли его силы. «Финита инкантатим» стало получаться в первый же вечер тренировок. Он решил отложить этот вопрос на потом. Сначала, базовое освоение заклинания, и только потом, потом. Да, еще, в пятницу ему пришлось объясняться с Хагридом, и за бензопилу, и за тролля. Великан на словах снова был рад его видеть, но глаза отводил. «Хагрид, не бойся меня», — попросил Гарри, — «я просто привел им неправильный пример. Я ведь совсем новичок тут, в волшебном мире». «О чем ты, Гарри?» — осторожно спросил его тот. «О, бензопиле. А, ты о чем, Гарри? Ты правда, темный лорд? Что о, ты с ума сошел, Хагрид? Какой я нахрен темный лорд?» Возмущенно вскочил Поттер на ноги, размахивая руками. «Эти придурки, у которых язык без костей, в жопе шило, а сами без царя в голове, они только обо мне и судачат. С самого первого дня, как я здесь, Поттер пошел туда-то, Поттер сделал то-то, Поттер, темный лорд, буу». Гарри постарался, как можно более артистично донести свою правду до великана, и судя по тому, как тот засмеялся, у него получилось. «Хо-хо, Гарри, и в самом деле, какой же ты темный, если в Пуффендуй поступил, к этим добрякам, а еще, всякую чепуху мелют, что ты там тролля завалил запрещенным заклинанием». Развеселился Хагрид от облегчения и поднес ко рту свою большую кружку с чаем. «Говорить или не говорить?» — присмурнел Поттер. «Правда все равно выплывет, а неправда, если смолчу, потом еще больнее ударит. Ну, вообще-то, я его и вправду завалил. И именно тем самым заклинанием», — мрачно проговорил он в тишине, когда Хагрид пил из чашки, и не допил, пустив чай через ноздри и оглушительно закашлив. А Гарри сказал это и понял, что ему насрать. Примет Хагрид эту правду, не примет, он не будет подстраиваться под хотелки и ожидания окружающих. Все равно, кто-то будет страдать, и вопрос лишь в том, будет ли страдать лично он или не будет. Гарри, Хагрид смотрел на него так, словно тот пришел забрать у него магию и выгнать в магловский мир. Это же, как же, а вот так, Поттер выдержал взгляд, и более того, уже его взгляд не выдержал Хагрид. Мы всем факультетом вышли прямо на тролля, началась паника, я и несколько человек отошли к стене, чтобы нас не затоптали, а потом, мы остались одни, наедине с этим гребаным троллем, и он уже заносил дубину. А ты знаешь, Хагрид, какая дубина у тролля? Распалялся Гарри, а Хагрид почему-то густо покраснел, от стыда, наверное. А ты знаешь, какие маленькие первокурсники? Сравнил, Хагрид был красный, как вареные раки, которых, среди прочих блюд, им подали на праздничный обед вчера днем. Поэтому, я и убил этого тролля Авады Кедаврой. Прямо, фак, по центру его долбанной туши. А знаешь, Хагрид, почему, именно Авада Кедавра? Негромко спросил его Поттер и, подойдя к сидящему великану вплотную и глядя ему в глаза, взял того за руки. А потому, что я ее помню. Хагрид ощутимо вздрогнул. И потому, что на тролля не действуют никакие другие заклинания. И потому, что заклинания, которыми тролля можно остановить, изучают только на старших курсах, когда готовится к сдаче сов. И еще до хрена всего. Например, то, что преподаватели прибежали, когда уже все было кончено. Или то, что в Хогвартсе не обучают боевой магии, и ниоткуда взяться нужному опыту. И тем более, его не будет у первокурсников, которые и года еще не отучились в Хогвартсе. Короче, мне насрать, что там у тебя в голове мешает тебе принять реальность, как она есть. Гарри отцепился от начавшего дрожать великана и отошел в сторону, собираясь уходить. Но ни от тебя и ни от кого другого я не потерплю претензий к тому, как именно я защищаю себя и других людей. Даже, если это будет самая темная магия в мире, и я буду знать ее, и будет нужно спасти невинных, я это сделаю, и в самом полном объеме, который получится. И трахал я все эти ваши предпочтения и предписания, теоретически могущие кому-то что-то там запретить. Гарри, Хагрид вскочил, схватил его в охапку, правда, очень осторожно, и начал реветь. Прости меня я тебя прощаю, Хагрид, негромко сказал он и утешающе похлопал и погладил того по плечу, чем сделал раскаяние великана еще более фундаментальным и полным. Часть 23. Обещанная директором отработка не заставила себя ждать слишком долго. Однажды, перед выходными Гарри получил записку на ужине, в которой было сказано, что ему нужно быть в 20:00 в холле для отведения на отработку. Он, конечно, удивился времени, перед самым отбоем, но не стал как-то особенно реагировать на это. Только предупредил Эрни, чтобы не психовали по поводу его отсутствия, да сходил к теплицам, где большую часть дня пребывала его декан. Показал ей записку. Профессор нахмурилась. Почерк директора. Но почему так поздно? Гарри пожал плечами. За 5 минут до назначенного времени Поттер пришел в холл. Сейчас, в такое позднее время, школа была очень тихой. Почти все ученики находились в своих гостиных, кроме редких любителей почитать в библиотеке, да не менее редких везунчиков на поздних отработках. Например, как он. Но Гарри не переживал по этому поводу. Все, что ему надо, он носил с собой. А еще, он вооружен 3 волшебными палочками и очень опасен. Да, Гарри немного удивился только, когда к нему вышел смотритель Филч, Сквиб, с фонарем в руках, ведя за собой еще нескольких нарушителей. Он узнал Малфоя, идущего с видом оскорбленной невинности, воинственную Грейнджер, мнущегося Лонгботтома и Уизли, который Рон, тот брел с выражением вселенской усталости и смирения перед неизбежным. «Нарушители, за мной!» — гнусавым голосом скомандовал Филч, ведя их на улицу. «Вас-то за что?» — спросил Гарри остальных. Малфой хотел гордо отмолчаться, но узнав Поттера перед собой, да так близко, тут же опустил взгляд и отступил на шаг от него. Гарри вопросительно поднял брови. Уже довольно много времени прошло с того дня, и вся школа уже вела себя с ним почти нормально. И только слизеринцы старательно обходили Поттера по дуге. Причем, все слизеринцы, с каждого курса. Он, конечно, не был принципиально против, в конце концов, у каждого свои развлечения. Тем более, в школе-пансионате, где с развлечениями напряг, но это его уже немножко напрягало. «Скажем так, мы ни в чем не виноваты», — ответила Грейнджер звонким голосом отличницы. «Ага, «Конечно», — отозвался Филч, — «и поэтому наказаны. А нечего было шляться по школе после отбоя». «Вы, что, все вместе шлялись?» — удивился Гарри их компании. Он не ожидал, что с гриффиндорцами будет Малфой. «Нас этот сдал», — буркнул Уизли, кивая на Малфоя. «Сдал?» — удивился Гарри. Но ему больше никто ничего не ответил. Они подходили к избушке Хагрида, и тот уже встречал их. Непривычно серьезные, с большим арбалетом в руках, у Гарри появились неприятные подозрения. «Вот, привел», — сказал Филч, ни к кому конкретно не обращаясь, и мерзко ухмыльнулся своей рябой рожей. «Постарайтесь управиться до полуночи. Я приду и заберу то, что от них останется». «Что останется?» Внезапно высоким голосом поинтересовался до этого молчавший Малфой. Хагрид с Филчем, тем временем, начали припираться. Великану не понравилось, что Филч стал пугать детей. «Иди отсюда, Сквиб недоделанный!» Замахнулся на него великан. «Будут тут еще всякие!» Дважды повторять Филчу не пришлось, и тот поспешил убраться по-хорошему. «Так, ребятки, а нам с вами предстоит!» Хагрид начал инструктаж, из которого Гарри понял, что некто неизвестный начал убивать единорогов в лесу, и сегодня, как раз, ранил еще одного, и их миссия в том, чтобы найти бедное животное, и добить, чтобы не мучился, если уже помощь будет невозможна. Грустно закончил Хагрид. «Я туда не пойду», — безапелляционно заявил Малфой. «Там оборотни. Я думал, нас строчки заставят писать, а не это». «Ну и не ходи», — внезапно легко разрешил Хагрид. «Завтра, значит, домой уедешь. Строчки писать». «Что?» — не понял тот. «Зачем домой?» «Затем, что отчислен будешь. Вот, зачем. Но это незаконно», — возмутился блондин под тихий злорадный смех Уизли. «Я напишу отцу. Не забудь написать, за что тебя наказали», — добавил Хагрид. «Заодно всыпет тебе по первое число. Так, хватит болтать. Пошли за мной. Клык, к ноге». Их еще отдельно предупредили не сходить с тропы. «Пока вы со мной, с вами ничего плохого не случится», — покровительственно сказал им Хагрид, первым заходя в лес. Они шли молча и довольно долго, когда, наконец, остановились, а Хагрид показал им на маленькое белесое пятнышко, похожее на ртуть, но при этом слабо светящееся. «Запоминайте и не трогайте руками. Это кровь единорога», — сказал Хагрид. «Все помнят о проклятии?» Они закивали. «Нельзя прикасаться к единорожьей крови, взятой насильно, и особенно пить ее, вылечишься от всех болезней, но ненадолго, а потом все равно сдохнешь». Они шли дальше. Лес постепенно становился гуще и темнее, и только половинка луны едва освещала им путь. При этом, в лесу не было тихо. Качались макушки деревьев под тихим ночным ветром. Ночные птицы переговаривались друг с другом. Порхали мотыльки. Казалось, лес присматривается к ним, но еще ничего не решил. А пятен единорожьей крови становилось все больше. Очень скоро ее стало так много, словно тут была бойня некоторое время назад. «Он где-то здесь», — негромко произнес Хагрид. «Нам нужно разделиться». Гарри не был рад такой перспективе, а особенно тому, что чувство альтернативы подсказало ему о близких приключениях и о том, что ему придется много двигаться и колдовать, и вполне вероятно, опять Аваду. «Так, нас шестеро, и еще собака», — задумался великан, что-то прикидывая. «Хотя, понятно что», — Хагрид привлек его внимание Гарри. «Дай мне Уизли, он боевой парень». На этом месте Рон улыбнулся и надулся от гордости. «И, наверное, Гринджер», — задумчиво протянул Поттер, выбирая между ней и Лонгботтомом. Но помня об отношениях Рона и Гермионы, решил, что те скорее будут защищать друг друга, находясь вместе, чем если Рон начнет волноваться за подругу в другой группе. А у него самого тогда будут развязаны руки, в случае чего. «Хорошо, Гарри, так и сделаем», — обрадовался великан, когда все решили за него. «Так, ты, Лонгботтом, и ты, Малфой, пойдете со мной. Гарри, удачи. Клык, к ноге. Глупая ты псина». Другая группа быстро растворилась в ночном лесу. «Что будем делать?» — спросил Рон. Гарри задумался. Все варианты выходили не очень. «Но зачем самим искать приключения? Зачем делать чужую работу? Давайте, пока останемся тут», — предложил он. «Но нам нужно найти единорога», — не согласилась правильная Гринджер. «Чем быстрее мы найдем его, тем быстрее отправимся обратно в замок». Рон согласно закивал. Гарри сморщился. Его лицо было в тени, поэтому они не видели его мимики. «В кого ж ты умная такая, Гринджер?» — мысленно возопил он. «Ну ладно, пойдемте. Только медленно, а то тут запнуться и упасть на что-нибудь, как нифиг делать. С этим они были согласны, и медленно отправились по дорожке из единорожьей крови. Далеко они не прошли, потому что впереди виднелась поляна. У Гарри скрутило внутренности, и он понял, что это начнется сейчас. На безмолвной лесной поляне под слабым светом неполной луны лежал на боку мертвый единорог. На открытом боку его зияла ужасная рана, словно кто-то целый кусок плоти вырвал из него. Но даже такой единорог был все еще красив. Но так печально было смотреть на это. Только сейчас Гарри заметил, что лес замолчал. Холодок первобытного страха прокатился по его спине несколькими волнами мурашек, заставляя встать волосы дыбом. Он крепче стиснул палочки в обеих руках, в правой на этот раз он держал черемуховую с когтем мантикоры внутри. Он больше не хотел видеть тень Авады из своей официальной палочки во время проверки. Пусть тесовая будет вспомогательной, для чего-нибудь необычного для первокурсника, но законного. Он взял ее в левую руку, а черемуховая, а что черемуховая, она и рябиновая, даже не его официально. Мало ли где и при каких обстоятельствах он их нашел для себя. Да, и в случае чего, какие еще другие палочки? О чем вы говорите, вообще? В своих вечерних тренировках Гарри не использовал запасные палочки. А зря. Он даже почувствовал что-то вроде сожаления, когда вытаскивал черемуховую сейчас. Надо будет, по возможности, наверстать упущенное с ними обеими. Но сейчас было не то место и не то время для отвлеченных дум. Некоторое время он постоял на месте, ничего не предпринимая и для тишины дыша через рот. На поляне все так же лежал единорог. Ничего не происходило, и было очень тихо. Думая, что это у него нервы разыгрались, Гарри уже хотел было подойти к животному, проверить, вдруг живой, когда все и завертелось. Черная тень явила себя и стремительно и безмолвно подлетела к единорогу, изогнулась под неестественным для человека углом и, припав к телу животного частью, похожей на голову, начала пить кровь прямо из раны. За спиной Поттера почти одновременно раздались приглушенный всхлип и судорожный вздох, и в тот же миг Гарри обреченно понял, что в такой тишине это не останется незамеченным. И да, тварь подняла голову и посмотрела прямо на них, скапающий с ее лица серебристой кровью. Он знал, что это может значить, ведь они стали свидетелями. Авада Кедавра, выбросил Поттер правую руку вперед и, всей душой жаждя убить своего врага первым, заклинание пролетело совсем рядом с успевшей вернуться тенью и прожгло дыру в ее балахоне. И так Поттер понял, что это никакая не тень, а какой-то сраный волшебник. И поскольку он уже сделал заявку на Азкабан, попытавшись убить того, то уже не следует сдерживаться. «Финита инкантатим!» – заорал он вновь на адреналине, взмахивая тисовой палочкой. И на этот раз каким-то чудом попал, ведь он никогда не тренировался колдовать с левой руки. Он сделал еще одну зарубку в памяти. И если они выберутся из этого дерьма, а ему ничего за это все не будет, он обязательно наверстает. А тем временем, с головы неизвестного волшебника, и прямо тому под ноги упала какая-то длинная тряпка. Гарри показалось, или это ошеломило того, не желая ждать и разбираться с последствиями, которые ему не понравятся, Гарри сколдовал опять же тисовой палочкой люмус салим, единственную дополнительную форму люмуса, которую уже успел выучить и освоить. Это заклинание в его исполнении оказалось площадным и целиться было не обязательно. Перед ним вспыхнуло миниатюрное солнце, ослепив и самого Гарри, но он был готов к этому, заранее прикрыв глаза сгибом правой руки. А вот, к тому, что враг сможет ответить, Поттер оказался не готов. Он только и почувствовал, что куда-то летит спиной вперед, и успел подумать, что зря стоял на одном месте и мог, хотя бы, бегать в разные стороны. Но потом сознание его померкло. Часть 24. Он очнулся от тупой боли в спине, острого чувства жажды чьих-то голосов. Вокруг было темно, росли какие-то кустарники, и он целую долгую минуту не мог вспомнить, где находится, что было, и даже свое имя припомнил не с первой попытки. Однако, после имени он вспомнил, что находится в запретном лесу, что шел на отработку, а потом встретил тварь, убившую единорога, и дрался с ней. Аваду применил, с холодком страха перед возможными неприятными последствиями вспомнил он. Факт. Целым отдельным испытанием оказалось найти обе его задействованные палочки. Было темно, но он не хотел привлекать внимание говоривших. Пришлось медленно и осторожно идти на звуки, буквально шаря у себя под ногами. К счастью, в запретном лесу под деревьями росло мало трав, а редкие деревья были лиственными. В основном, рос мох и хвойные, и Гарри относительно быстро нашел сначала черемуховую, а потом и тисовую палочки. От стресса он забыл, что может колдовать и знает о гураменте, заклинание призыва воды. Поэтому он просто по-могловски нарвал сырого мха в ближайшей низинке и выжал его себе в рот. Так было много не выпить, но много ему и не надо было, достаточно утолить жажду. После этого Гарри, вооружившись своей обычной тисовой палочкой, пошел на звуки голосов. На поляне, тем временем, было многолюдно. И не только людно. Там сейчас находились Хагрид, четверо первокурсников, три кентавра и собака. Один из кентавров светлой масти стоял молча и таращился в небо своими большими глазами, а пятнистый и черный спорили друг с другом. Иногда к спору присоединялся Хагрид. «Мы не должны вмешиваться в дела волшебников, а они не должны вмешиваться в наши», — сердито вещал черный. «Бейн, они пришли помочь нам поймать убийцу единорогов, уже, видимо, не впервые за ночь увещевал того пятнистый, и поэтому спугнули его». Гарри в кустах за десяток метров от поляны похвалил себя, что не стал выходить к ним сразу, а решил сначала послушать и посмотреть, ведь это он внес основной и решающий вклад в спугивание убийцы единорогов. Пусть невольно, но этот черный не намерен разбираться, судя по настроению. Вообще, Гарри опять поразился волшебному миру. Или это волшебный мир поразил его? Одно дело читать и рассматривать иллюстрации в книге, и совсем другое видеть этих, мать их, кентавров вживую. Тело, ноги и хвост, лошади, торс, руки и голова, гуманоида, как их, фак, рожали. Или они, как толкиеновские урукхаи, рождаются из грязевого пузыря. Гарри читал, что более всего кентавры ценят своих жеребят. В той книге не было сказано, почему так, но он бы не удивился, узнай, что самки кентавров могут родить за свою жизнь только одного жеребенка. В первый и последний раз Гарри скривился от отвращения. Ему одновременно захотелось помочь кентаврам, волшебной селекции изменить им вид, облегчив роды, или же, напротив, добить их, как Хагрид хотел поступить с тяжелораненым единорогом. Просто смотреть на этот тупик эволюции было больно и противно. Тем временем, скандал на поляне достиг крайней точки, и черный кентавр, выругавшись, ускакал обратно в чащу. Немного потоптавшись на месте и извинившись перед Хагридом и детьми, ускакал и пятнистый. Некоторое время все молчали. «Марс сегодня ярок, как никогда», — певучим голосом произнес светлый кентавр, не отрываясь от любования небом. «Да, уже слышали», — махнул рукой Хагрид. «Может, нового чего-нибудь скажешь? Первыми всегда страдают невинные», — произнес кентавр, когда пауза затянулась. Гарри решил, что больше нет смысла отсиживаться в кустах. С тихим треском веточек под ногами он и вышел на поляну. «Гарри!» — воскликнул Хагрид, бросаясь к нему. «Ты цел?» Он внимательно оглядел Поттера, насколько это было возможно в темноте. «Мы тебя искали, кричали, а ты не отвечал», — взволнованно продолжал великан. «Клык, псина трусливая, когда не надо, так бегает везде, а как надо, так не отгонишь и на пару шагов. Со мной все в порядке, Хагрид, спасибо». Гарри не стал распространяться о том, что с ним случилось. В присутствии кентавра, слизеринца и троих гриффиндорцев это было совершенно не к месту. «Вы, Гарри Поттер», — утвердительно произнес кентавр, неслышно подобравшись к нему за спину. Поттер едва удержал себя, чтобы не ударить Авадой на звук. «Да, сэр», — вместо непростительного заклятия произнес он, повернувшись к кентавру. «А вас как зовут?» «Мое имя Флоренс», и медленно переведя взгляд на небо, повторил. «Марс сегодня так ярок, это точно», — с чувством выдохнул Поттер. Он не был против яркости Марса. «Вы знаете, кто хочет вернуться в мир живых», — резко перевел разговор Флоренс. «Тот, кому нечего терять. Знаете ли вы, Гарри Поттер, что хранится в Хогвартсе?» Поттер даже в лунном свете заметил, что глаза у Флоренса имеют красивый глубокий синий цвет, и эти синие глаза, казалось, уставились ему прямо в душу. «Флоренс!» — сердито воскликнул Хагрид. «Флоренс!» — разгневанно крикнул вернувшийся Бейн. «Что ты наделал? Зачем ты открываешь тайны нашей магии им?» Гарри порядочно устал, его спина болела то ли от удара обо что-то после полета, то ли от растяжения, но даже в таком состоянии он еще мог соображать. Кентавры никуда не сбегали, они все время были рядом, понял он. Не зная, как поступить правильно, он стоял и молчал, глядя на них. Те тоже не стремились вступать в разговор. Вдруг Бейн всхрапнул и затанцевал на одном месте. «Ты», — указал он на Поттера, — «от тебя несет темной магией. Ты такой же, как он». Гарри спиной почувствовал некое шевеление сзади. Должно быть, Уизли с Гриффиндор поняли, что Авада им не показалась, и прониклись духом момента, а у него возникло стойкое ощущение постановки. Причем, своей роли в ней он не знает, хотя, за него уже все решили. Слишком многое сходится. Непонятная отработка, потому, что директор так захотел. Ненужные свидетели-однокурсники. Долбанный убийца единорогов в балахоне, который легко их заметил, но сразу проверить территорию на наличие посторонних не удосужился, а ведь, они шли по лесу целой толпой, разговаривали, да и тот, стоп, Хагрид, и тот единорог не мог долго бегать с такой-то раной, слишком мало времени прошло, чтобы Хагрид заметил кровь в лесу, вернулся, подал заявку, хотя, какая заявка, он на ужине, получил записку со временем отработки, все-таки, это постановка, довольно громко и вслух произнес Поттер, не слишком сильно сдерживая растущую ярость, и он увидел, как на миг потупился Флоренс, а Бейн с Пятнистым неуверенно переглянулись. «Ну, и что я должен знать по итогам сей ночи?» Когда все произошло и Поттера приложила заклинанием, Гермиона дала знать Рону, чтобы тот молчал. Она уже знала, на какую магию способен Поттер, и собиралась шантажировать его. Хотела предложить тому сделку, он учит ее Аваде, а она молчит о том, что он опять использовал это заклинание и, судя по всему, уже по-настоящему волшебнику. Когда на поляну выбежал Хагрид с Невиллом и Малфоем, а потом неожиданно появились три кентавра, Гермиона сжала руку Рона, чтобы тот молчал и дальше. Между кентаврами и Хагридом завязался спор. Один кентавр, что вел себя, как лидер, был недоволен и зол на них с Хагридом, за то, что они спугнули убийцу единорогов. Хотя, Гермиона отлично знала, что это они с Роном спугнули, а Поттер едва не убил этого злодея. Наконец, главный, Бейн, и еще один кентавр ускакали прочь, а на поляну вышел Поттер. Он выглядел помятым и настороженным, и казалось, что все идет к завершению, когда оставшийся кентавр, представившийся Флоренцом, кстати, с подачи опять же Поттера, начал говорить странные вещи, что кто-то хочет вернуться в мир живых, потому, что тому нечего терять, и что в Хогвартсе что-то хранится. Сразу в этот момент вернулись те два кентавра, и Бейн обвинил Поттера в темной магии. Тут Гермиона не могла не согласиться с кентавром. Уже вся школа знает, что Поттер – новый темный лорд, только пока еще маленький и учится с ними на первом курсе. А потом, молчавший Поттер вдруг начал говорить вообще странные вещи, просто из ряда вон. Все-таки, это постановка. Ну, и что я должен знать по итогам сей ночи? Постановка. Постановка. Мысли Гермионы закрутились с бешеной скоростью. Они пришли на отработку потому, что Хагрид нашел кровь единорога. Они нашли убийцу животного, и Поттер дрался с ним. Причем, едва не победил и только в последний момент убийце удалось удрать, бросив в Поттера заклинание, которое взорвалось. Потом, появились эти кентавры и начали вещать свое. А потом, главный из них обвинил Поттера в темной магии, а тот обвинил их в ответ в постановке. Слишком много факторов. Гермиона была готова заплакать, у нее не хватало ума понять, что все это значит. Хагрид наполовину повернул Поттер лицо к лесничему, также держа кентавров на виду. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Гарри? О чем ты?» Это было сказано таким паническим и оправдывающимся тоном, что Гермиона тут же, на слово, поверила Поттеру в его подозрениях. «Директор следит за нами?» – громко спросил Поттер. Кентавры явно смешались, а Хагрид только открывал и закрывал рот, не в силах вымолвить и слова. Гарри ощутил пустоту внутри. То, что Хагрид все это время прикидывался другом, втираясь ему в доверие, должно было обидеть его, но почему-то не обижало. Неужели он так устал? Да, это была постановка. А ты до? Смущенное поведение кентавров и нелепые попытки оправдания Хагрида, тому доказательство. Короче, так, устало выдохнул Поттер. Вот, единорог, трахайтесь с ним сами, а я иду спать. Он взмахнул палочкой, указывая на Хогвартс. Из кончика палочки вырвалась красная пунктирная линия, уходящая в лес. Его никто и не остановил. Часть 25. Если вам кажется, что за вами не следят, это не значит, что это так. Или как там оно было. Начались выходные, и Гарри снова на весь день собирался запереться в заброшенном кабинете и отрабатывать заклинания. Сегодня он опробовал все свои палочки, и каждая из них работала в его руках превосходно. Вот уж, кто действительно верен. Гарри ласково гладил палочки. Впрочем, он никогда не был ревнив. Верность, как таковая, ему была почти не нужна. Вот, лояльность и взаимовыгодное сотрудничество или приятное времяпрепровождение в компании с кем-то, это другое дело. Грубо говоря, Хагрид с его пятничными чаями обеспечивал ему последнее. В этом Гарри не имел к нему никаких претензий. Он бы, наверное, и сейчас мог завалиться к великану и попить чая с кексами в его компании. Просто, он теперь будет знать и помнить, что Хагрид – инструмент Дамблдора. А Дамблдор сам себе на уме. И что именно за интригу он крутит, пока непонятно. Впрочем, Флоренс же что сказал? Кто-то хочет вернуться в мир живых, этому кому-то нечего терять, а в Хогвартсе что-то хранится. Что-то, что, судя по нахождению в одной фразе с остальным, поможет этому кому-то вернуться в мир живых. Вспомнились слова Хагрида, сказанные им, среди прочего, в самом начале их знакомства, что тот, кого нельзя называть, не умер окончательно, что он просто исчез. Но поскольку тот больше не творит террор, а его сторонники либо мертвы, либо сидят в Азкабане, либо ведут себя тише воды, ниже травы, то все вокруг расслабились и каждый год 31 октября празднуют свой день избавления. Значит, вот кто хочет вернуться. И значит, будет крутиться около Хогвартса. А может, уже в нем, просчитывал Поттер. Не его ли рук дело? Тот тролль организовал панику и попытался проникнуть. Куда-то, точно. Гарри хлопнул себя по ноге. Ведь левое крыло третьего этажа закрыто для всех, кто не хочет умереть ужасной смертью. Частично процитировал он речь директора на праздничном пиру 1 сентября. Значит, это там. И да, этот хрен в Хогвартсе или может проникать в него. Как-то, вопрос, что делать лично ему, а что он может, или, вернее, зачем, это интрига Дамблдора, вот, пусть и расхлебывает. Ах, ты тварь, вслух простонал Гарри, когда все понял, когда все части мозаики сложились в одну картину. Имя Гарри Поттера не зря культивируется в обществе, и самого Гарри Поттера не зря привели в лес и сказали ему то, что сказали, и волшебник в балахоне, который пил кровь единорога, это он, Волан-де-Морт, или одержимый им живой волшебник, надо пойти в библиотеку и узнать, может ли такое быть в волшебном мире, но логика и чувство альтернативы уже говорили ему, что да, может быть, и это, скорее всего, именно так. Мадам Пинс, конечно, удивилась его запросу, но он пояснил, что хотел бы заранее защитить себя знанием о возможной опасности, и она принесла ему нужный том. Книга была не из запретной секции, но выносить из читального зала ее было нельзя. Спустя полчаса Гарри откинул голову назад, уставившись в высокий сводчатый потолок. Это дерьмо существовало, но никаких заклинаний для выявления одержимого приведено не было. Более того, под признаки одержимости подпадали такие банальные вещи, как резкое изменение поведения, привычек и голоса. Это что же такое происходит со всеми людьми в пубертате? Усмехнулся Гарри с тоскливым настроем. А из того, что делать, было только одно указание. Немедленно вызвать Аврорат. Гарри не мог начать проверять всех. Это школа-пансионат, и тут у многих пубертат. Воистину, этот гад умеет маскироваться. Стоп, Гарри аж замер. А почему одержимый ребенок? Это же Кверреллу прибежал сообщить о тролле и поднял панику своим падением в обморок. И челма на его голове, как та длинная тряпка, что упала с головы балахонщика в лесу. Поттер ощутил, как у него вспотели ладони. Враг, его личный враг, убивший его семью и попытавшийся убить его во младенчестве, уже 3 месяца бродит и живет рядом, и преподает ему зати. Что же, самое время научиться вызывать Аврорат, подумал Поттер. И нет, он не собирался вызывать Аврорат прямо сейчас. Это серьезная организация, и у него должны быть 100% доказательства. Лучше всего, если это будет взрослый волшебник, удостоверившийся в факте наличия одержимости. Но с Кверреллом теперь Гарри собирался держать ухо востро. В технологии вызова Аврората не было ничего сложного для волшебника. Нужно, всего лишь, зажечь камин, кинуть в пламя щепотку дымолетного порошка и произнести вслух слово «активатор». В данном случае, активатором и было это самое слово «Аврорат». Так ему объяснил староста, к которому он подошел с этим вопросом. «Что-то случилось, Поттер?» – спросил он после. «Нет, ничего, просто в книге читал про оборотней, и там было сказано, встретите, вызывайте Аврорат, а как вызвать, не написано. Я шумоглав жил, чуть виновато развел он руками. А, обращайся, если что, спасибо, вот так просто, но нужен каминный дымолетный порошок под рукой». Гарри представил ситуацию, за шаблон которой взял свое столкновение с троллем, и понял, либо над ним сейчас посмеялись, как над магловским дурачком, либо это неприглядная правда волшебного мира, и если кто встретит опасное существо, то должен будет победить его или погибнуть. Такой вот естественный отбор. Он даже не поленился, и еще раз сходил в библиотеку, и уточнил у мадам Пинс, страдают ли волшебники от перенаселения, и где можно ознакомиться со статистикой по демографии волшебного мира. Я похожа на справочник, мистер Поттер, а на ваш второй вопрос я не могу ответить, так как статистика не ведется. Гарри поблагодарил ее и вышел из библиотеки. Похоже, волшебники действительно сумасшедшие. Поставь Волан-де-Морт цель, зачистить Британию от волшебников, и он сможет сделать это за считанные годы, а то и месяцы. Он будет просто убивать их по одному, по одной семье, по одному поселению. Без учета они не знают, сколько их есть всего, и не узнают, пока все и не закончится. С другой стороны, отсутствие учета равно отсутствию эффективного контроля. Сильный и богатый волшебник легко может вырастить собственную армию прямо под носом у министерства, а желающие стать рекрутами найдутся, те же оборотни, например. Отсюда же происходит то, что Дамблдор имеет такое подавляющее влияние. Но он уже старый, у него есть Хогвартс, в котором он может отбирать себе юные умы и взращивать их по своему усмотрению. А потом, те становятся функционерами министерства, в частности. С третьей стороны, самого Гарри это пока мало касается. Он все еще внизу социальной пирамиды, но с какими-то шансами подняться наверх. Его же за что-то называют новым темным лордом. Этого бы не было, если бы массы не хотели в это верить. А они хотят. По сути, они уже согласны на это и только ждут того момента, когда Гарри начнет одеваться в стильные черные мантии и раздавать собственный фасон татушек на их предплечья. Они готовы стать жертвами психа, стать пешками политика, стать рабами хозяина. Они сами могут этого и не осознавать, на словах с пеной у рта отрицать это. Но они готовы. И они, на самом деле, этого хотят. Хочет ли этого он? Увы, но оставаясь в их обществе, выбор невелик. Либо господствовать, либо присмыкаться. И все тот же вопрос, будет ли страдать Гарри Поттер лично или не будет. Ответ на него Гарри мог дать совершенно искренне. Он выберет только лучшие для себя. Это же естественно. Время шло к вечеру. День был, в целом, противоречивый, но все еще можно было пойти к Хагриду, вдруг, того замучает совесть и он расскажет чего-нибудь, пойти спать пораньше, так Гарри естественным путем подлечит себе нервишки, да и общее здоровье укрепит. А еще можно было потренироваться в Finite Incantatem, появилась у него офигенная мыслишка, колдовать это заклинание на хогвартские артефакты постоянного действия, но не из критической инфраструктуры, а такие, как факелы на стенах многочисленных коридоров. Плюсы подхода очевидны. Факелов много, они есть там, где почти никого не бывает, и в случае поимки, его ждет всего лишь отработка. А после ночного запретного леса и сражения с одержимым, Гарри бы, пожалуй, испугался повторить это со стаей оборотней в полнолуние. Но до такого вряд ли дойдет. И если дойдет, то, что будет, если он откажется идти на отработку в запретный лес? Его отчислит, его, Гарри Поттера. Чтобы выбрать правильно, Гарри развернул свое чувство альтернативы, пока оно выбирало между Хагридом и Финитой. «Ну, да, этого стоило ожидать», — произнес он, когда чаша весов Хагрида перевесила. За этот вариант выступал фактор момента. Если великана использовали в темную, то он от раскаяния может вывалить все. Все, что ему там Дамблдор наговорил, напросил и наобещал. Далее, зная Хагрида, можно почти наверняка утверждать, что сегодня он пьяный. Так он снимает стресс, и, тем более, может проговориться в таком состоянии. Третий плюс, если они сегодня помирятся, Хагрид станет инструментом не только директора, он по-прежнему будет тому подчиняться, выполнять поручения и просьбы, но если они будут касаться Гарри, то с некоторой вероятностью и, возможно, значительной, он будет их Поттеру сразу же и сливать. Ну, и как же можно отказаться от таких перспектив? Ну, можно, конечно. Но смысл, к Хагриду он пришел вовремя. Тот уже был давно в Зюзю, но еще не настолько, чтобы блевать или спать. Дверь избушки была открыта, видимо, чтобы собака не отравилась парами зеленого змея, так что, Гарри просто вошел и сел за стол, напротив. Хагрид поднял мутные глаза и почти полминуты узнавал в сидящем Поттера, а после, молча залился слезами, а потом, и не молча. Но Гарри ждал, ждал, когда из того выйдут эмоции и останется чистая душа. Он понял, что время пришло, когда Хагрид сел на стуле прямо, насколько это было возможно в его текущем состоянии, и Поттеру не пришлось ничего говорить, потому что Хагрид все сказал сам, и такое, на что Поттер никак не мог рассчитывать. «Гарри, я так больше не могу. Я дам тебе клятву, что больше никогда, никогда не предам тебя и не обману. А клятву дам на крови, потому что на таких, как я, обеты не держатся. И плевать, будешь ты меня другом считать, не будешь, я просто хочу это сделать». Все то, как Хагрид держался, формулировал мысли и смотрел на него, говорил о том, что он искренен. Настолько искренен, что, возможно, это самый честный миг в его жизни. Сама клятва была под стать названию «кровавый». Хагрид использовал свой нож, похожий на короткий и широкий меч. Зарезать таким человека, расплюнуть. Он вскрыл себе левую ладонь и полностью залил стол, пока читал слова клятвы. И не было никаких эффектов, кроме того, что магия, словно, бурлила вокруг них бешеным водоворотом. Но и не так, что это прямо ощутимо было, просто, что-то на краю чувствительности. Однако, выходить из этого центра во время процесса, Гарри бы никому не посоветовал. Казалось, выйди из избушки, и пропадешь. Поэтому, Поттер даже на месте сидел, стараясь не двигаться и не дышать лишний раз. Зато, когда все закончилось, на улице, как будто, даже посветлело. «Ты совершил достойный поступок, Хагрид», — нашел Гарри правильные, как ему показалось, слова. «За то, что было, я на тебя не злюсь, а теперь и не презираю». Он встал. Хагрид смотрел на него, словно всю жизнь жаждал чего-то, мучился без этого, а Гарри ему это дал. И тот теперь был цельным, и спокойным, умиротворенным. Теперь все было, как надо. Гарри светло улыбнулся Хагриду. Тот также улыбнулся в ответ. «Доброй ночи, Хагрид». «Доброй ночи, Гарри». Сегодня Гарри уже не стал тренироваться в Finite Incantatem. День закончился слишком хорошо для этого. Часть 26. Finite Incantatem на факелах Гарри решил посвятить воскресенье, но еще перед завтраком у самой гостиной его перехватила Грейнджер. «Гарри, можно с тобой поговорить?» Со своей фирменной наглостью она, буквально, прицепилась к нему, схватив за рукав мантии. На них сразу же стали обращать внимание, а особенно на нее. Будет Гарри темным лордом или нет, а также рисковать по глупости никто из них не хотел. «Это не может подождать?» Поттер не сдвинулся с места. «Я так-то есть хочу». Девочка придвинулась вплотную и прошептала ему на ухо, закрывая ладонью свой рот. «Это касается твоего заклинания в запретном лесу». Гарри сразу понял, о каком заклинании она говорит, и перехотел есть. «Ну, пойдем». Он наугад потыкался Элохомарой в несколько ближайших закрытых дверей, пока одна из них не поддалась этому детскому, но полезному заклинанию. «Заходи», — пригласил он ее первой. На миг мелькнула подленькая мысль запереть ее тут и самому пойти завтракать, но ставки были уже высоки, и слишком высоки, чтобы так рисковать, дура. Дверь стала частью монолитной стены.